Миган подавленно смотрела на начальника тюрьмы. «Но можно, мне хоть взглянуть на него?» Один из заместителей, тронутый состраданием, написанным на его лице, хотел было что-то сказать, но сдержался. «К сожалению, нет», — ответил Дели Фуэнте. «Можно я напишу ему несколько слов?» — произнесла она сдавленным голосом. «Стоит ли вам писать покойнику?» Он посмотрел на часы. Ему осталось жить меньше часа. Но ведь он подал апелляцию. Разве она не будет рассмотрена судейской коллегией? Они проголосовали против. Мне сообщили об их решении 15 минут назад. Миро отказано в обжаловании приговора. Казнь состоится. А теперь, с вашего позволения... Он поднялся, все встали. Обведя глазами комнату, Миган посмотрела на холодные беспощадные лица и содрогнулась. «Да простит вас Господь!» — сказала она. Они молча смотрели, как она поспешно вышла из комнаты. За 10 минут до полудня дверь камеры Хайме Миро открылась, и в нее вошли начальник тюрьмы Гомес де ля Фуэнте в сопровождении двух своих помощников, Малиноса и Аранга, и врач Мигель Анансьон. В коридоре стояли 4 вооруженных охранника. «Пора», — сказал начальник тюрьмы. Хайме поднялся со своей койки. Он был в наручниках, его ноги были закованы в кандалы. «Я надеялся, вы задержитесь». Он держался с таким достоинством, что Дели Фуэнте невольно восхищался им. «В другое время и при других обстоятельствах мы могли бы стать друзьями», — подумал он. Тяжело переставляя закованные в кандалы ноги, Хайме вышел в пустынный коридор. По обе стороны от него встали охранники и Малинос Аранго. «Меня ждет Гаррота?» — спросил Хайме. Начальник тюрьмы кивнул. «Гаррота. Невероятно мучительная, бесчеловечно жестокая смерть. Хорошо, что казнь состоится в изолированном помещении, а не на виду у людей и прессы». Процессия двинулась по коридору. Было слышно, как на улице толпа скандировала «Хайме, Хайме, Хайме». Тысячный хор голосов звучал все громче и громче. «Они взывают к тебе», — сказал Педрос Аранго. «Нет, они взывают к себе, они взывают к свободе. Завтра появится другое имя. Пусть я умру, но неизбежно придет кто-то другой». Миновав 2 автоматические системы безопасности, они подошли к расположенному в конце коридора небольшому помещению с зеленой железной дверью. Из-за угла появился священник в черной сутане. «Слава Богу! Успел! Я пришел совершить последний обряд. Когда он направился к Миро, 2 охранника преградили ему путь. «Простите, отец», — сказал начальник тюрьмы, — «никому не разрешается приближаться к нему. Но я, если вы хотите отпустить ему грехи, вам придется сделать это через закрытую дверь. Отойдите, пожалуйста». Один из охранников открыл зеленую дверь. Внутри, возле привинченного к полу стула, с толстыми ремнями для рук, стоял человек огромного роста, с лицом наполовину скрытым под маской. В руках он держал Гарроту. Начальник тюрьмы кивнул Малиносу, Аранго, врачу, и они зашли в комнату вслед за Хайме. Охранники оставались в коридоре. Зеленую дверь закрыли на засовы. Малинос и Аранго подвели Хайме к стулу. Они сняли с него наручники и пристегнули его к сиденью, затянув на его руках толстые ремни. Доктор Анусьон и начальник тюрьмы Дели Фуэнте наблюдали за этим. Сквозь запертую тяжелую дверь было едва слышно монотонное бормотание священника. Посмотрев на Хайме, Дели Фуэнте пожал плечами. это не столь важно. Бог все равно поймет, что он говорит. Сзади к Хайме подошел великан с горотой в руках. «Хотите, чтобы вам закрыли лицо?» — спросил Гомес де ля Фуэнте. «Нет». Взглянув на великана, начальник тюрьмы кивнул. Подняв гороту, палач наклонился над Хайме. Стоявшим за дверью охранникам были слышны крики толпы на улице. «Знаешь», — тихо сказал один из них, — «я бы очень хотел сейчас быть там, на улице, с ними». Через 5 минут зеленая дверь открылась. «Принесите мешок для тела», — сказал доктор Анусьон. В соответствии с инструкцией, тело Хайме Миро было тайно вынесено с черного хода тюрьмы. Мешок бросили в кузов ничем не приметного фургона, но как только он выехал за территорию тюрьмы, толпа, словно притягиваемая каким-то волшебным магнитом, подалась вперед. «Хайме! Хайме!» Но крики стали уже приглушеннее. Мужчины и женщины плакали. Их дети с удовольствием смотрели, не понимая, что происходит. Проехав сквозь толпу, фургон наконец выехал на шоссе. «Боже мой!» — проговорил шофер. «Просто какое-то наваждение. В этом парне должно быть что-то было». Да, и тысячи людей это тоже понимали. В 2 часа пополудни того же дня начальник тюрьмы Гомес де ля Фуэнте и 2 его помощника, Хуанита Маринес и Педро Саранго, вошли в кабинет премьер-министра Мартинеса. «Хочу поздравить вас», — сказал премьер-министр. «Казнь прошла удачно». «Господин премьер-министр, мы пришли не для того, чтобы принять ваши поздравления», — сказал начальник тюрьмы. «Мы подаем в отставку». Мартинес в изумлении уставился на них. «Я не понимаю, в чем...» «Это вопрос гуманности, ваше превосходительство. Мы только что смотрели, как умирал человек. Возможно, он и заслужил смерть, но не такую. Это бесчеловечно. Я больше не хочу принимать в этом участие. И мои коллеги испытывают те же чувства». «Может, вам стоит еще подумать? Ваши пенсии, мы должны считаться с нашей совестью». Начальник тюрьмы де ля Фуэнте протянул премьер-министру 3 листка бумаги. «Вот наше заявление об отставке». Поздно вечером того же дня фургон пересек французскую границу и направился к деревушке Бидаш, неподалеку от Байоны. Он остановился возле опрятного деревенского домика. «Приехали. Давай выгружать тело, пока оно не начало смердеть». Дверь открыла женщина лет 50. «Привезли?» «Да, мадам. Куда вам это, его положить?» «В гостиную, пожалуйста». «Хорошо, мадам. Я бы не стал долго тянуть захоронением. Понимаете, о чем я?» Она смотрела, как 2 мужчин внесли мешок и положили на пол. «Спасибо». «Не за что». Она немного постояла, глядя на отъезжавший фургон. Из соседней комнаты вышла еще одна женщина. Подбежав к мешку, она торопливо расстегнула его. На них с улыбкой смотрел Хайме Миро. «А знаете, — сказал он, — от этой гороты моей шее действительно не поздоровилось бы. Что будем пить? Красное вино или белое?» — спросила Меган.